А, нервно облизнув губы, мальчишка кивнул и, вцепившись в сумку, собирался уйти. «Возьми зелья, они получше, чем те, которые ты употребляешь, и проверься у мадам Помфри, иначе продолжения не будет. Подорванного здоровья у своих учеников я не потерплю, и полная проверка, понятно». Я жестко посмотрела на недовольно нахмурившегося Крауча. Немного помявшись, он наконец кивнул и, захватив копию шкатулки, полученной Лавгудом, пошел обратно. Покачав в руке бокал с вином, Николас поставил его на столешницу массивного письменного стола из темного дерева и тяжело упал в кресло. Взгляд беспорядочно скользил по книжным шкафам, картинам и предметам искусства, коих хватало в кабинете, ни на секунду не задерживаясь на чем-то одном. Передернувшись от внезапного озноба, он запахнул дорогую мантию из паучьего шелка и опустил взгляд на письмо из Британии. Четко выстраиваемый на протяжении нескольких столетий план начал все увереннее трещать по швам, готовясь пойти ко дну, а заодно утянуть туда и его. Сперва гибель жены. Да, за столько веков никакой любви уже не осталось, зато была уверенность в том, что она не предаст. Верная, преданная как собака, готовая на все и... Вышла из школы и пропала. Сухие строчки из отчета его агентов на островах вновь всплыли перед глазами древнего алхимика, заставляя скрипеть зубами и сжимать кулаки от бессилия. Неуловимый оппонент, который десятилетия портил ему кровь, раз за разом срывая планы и заставляя совершать ошибки. Последняя из которых привела к гибели его Перенеллы. Ну кто мог знать? Кто? А главное как? Ну как могла пропасть опытная чародейка, да еще и с такой охраной, которая в былые времена без проблем могла уничтожить пару-тройку магов уровня Дамблдора. Враг, конечно, был хитер, но он не действовал такими методами. Интриги, подкуп, шантаж, угрозы или прочие шалости из арсенала рыцарей плаща и кинжала, но никак не такое. Тут впору начинать копать в направлении одного из ковенов ведьм, или еще кого, кто мог уйти в тень, но продолжать наблюдать за магическим миром. Неужели они задели кого-то из родственников такого вот престарелого отшельника? Нет, ну могло же такое быть, да. Никто ведь не мог поручиться, что таинственного врага не озаботила судьба какого-нибудь потомка и он решил показать силу. Или все же это враг решил поменять свою тактику? Мечась в раздумьях по своей лаборатории, Николас решился на приведение в действие давно готового плана по нейтрализации ряда глав родов. В худшем случае подумали бы на Альбуса. Но на этот случай у него тоже был готов вариант решения проблемы. Была проблема, что начнут коситься на Волдеморта, но у того уже хватает рабов с меткой, чтобы не сильно волноваться о падении своей репутации. И даже найди кто-то более-менее адекватные доказательства этого, ничего бы уже нельзя было изменить. Раз врагу нужна Британия, то следует начать конфликт пораньше, а заодно и сделать его более кровавым, в конечном счете посадив на трон готовую фигуру. Если бы не повисший в воздухе ритуал, то Фламель уже давно бы решил вопрос с магами кардинально, но чего нет, того нет. Пока еще маги слишком сильны, пусть и далеко не все. Поспешив, можно получить реальные проблемы, ибо враг не позволит спустить ошибку на тормозах. В идеале, источник драконьей оспы вообще не смогли бы отследить и маги должны были, как и всегда, подумать на случайность. И позволить подохнуть паре сотен зажившихся на этом свете личностей. И опять свой ход сделал враг, правда тем самым позволив понять, что произошло, вернее могло произойти, с Перенеллой. Магия крови. Ничего больше не могло спасти это стадо идиотов, закапсулировавшихся на своем острове и не желающих ничего видеть. Подумать только, чистокровные лучше всех, Николас сплюнул и презрительно поджал губы. Только бритты могли пойти за таким лидером с такими лозунгами. И теперь будут страдать. Гриндевальд не делал разницы между чистокровными, маглорожденными или магиками, из-за чего едва и не победил. Но не учел самого Николаса и прочих, у кого хватало знаний и возможностей. Так что, пусть и невольно, но помог самому Николасу и врагу. Фламель опять сжал губы, вспомнив, как у него из-под носа увели далеко не одну библиотеку. Оставался открытым вопрос. Если у врага есть обученный маг крови, то сколько их? 1, 2, 100. И второй, не менее важный, вопрос, кто был наставником? Это не та грань магического искусства, которую стоит осваивать методом тыка. В свое время из-за такого подхода происходило такое, что до сих пор легенды ходят и никакие чары убрать из памяти магглов это не смогли. Страх перед последствиями заигрываний с этими силами вбит на уровне генов, и он останется с людьми до конца существования человечества как вида. Тогда как, или, вернее, кто, единственными полноценными магистрами, а то и архимагистрами этого направления, в этом мире, были только вампиры, и не рядовое мясо, по которому маги последние пару столетий и судили об этом виде, а древние патриархи, которые последние 5-6 веков считались легендами даже в среде самих кровососов. Последним, кого обучил такой вот патриарх, лично, был небезызвестный Влад Колосожатель, после чего вся Европа выпученными глазами смотрела в ту сторону и молилась всем богам, чтобы он там и оставался. Фламель прекрасно знал об их существовании, но им было плевать на него, а он не смог бы справиться с ними, если бы все же нашел кого-то и попробовал бы решить вопрос радикально. Нет, одного бы он смог, да даже может и двух, а вот десяток или два. А ведь были спящие в глубине джунглей Южной Америки и Африки, запечатанные гробницы под Римом, вывернутое пространство в Сибири, и еще добрый десяток подобных мест, которые многие века стояли закрытые от любого посещения и охранялись получше золотых запасов гоблинов. Нет, если кто-то умудрился туда залезть, то земля ему пухом, но вот именно исследований там никаких не проводилось. И как ему быть? Если в игру влезли древние кровососы, то впору рвать волосы на голове. Охотников на чудовищ, ведьманов, ведунов, ведьмаков и прочих недомагов, ну или сверхлюдей, тут уже смотря с какой точки зрения смотреть, многие века не было в этом мире. Полноценных целителей, магов крови или химерологов тут нет, а значит некому создавать таких людей. Поить боевых магов эликсирами. Так боевых магов толком нет, да и не сравнятся обычные люди под зельями с теми, кого едва ли не с рождения подвергали куче сложнейших ритуалов, кое-кого и вообще начинали менять еще до рождения. Можно было бы обойтись полноценно обученными адептами магии крови, так и их нет, метаморфы, их единицы на весь мир, да и те скрываются, в основе своей. Что делать? Фламель покосился на бокал с вином и резким движением опустошил посуду, попутно стараясь найти решение неожиданно возникшей проблемы. Единственная школа крови пала века назад, а единичные семьи, хранящие старые секреты, не пойдут на диалог. Есть еще ведьмы, но те тем более проклянут стоит появиться в пределах их видимости. Тяжело вздохнув, он мысленно проклял Дамблдора, некоторые черты характера которого начали доставлять в последнее время проблемы, и потянулся за письменными принадлежностями. Всем был хорош Альбус, но вот только как великий маг, а вот как политик он иногда бывал слишком мягок. А Николасу сейчас требовалась жесткость и полнейшая бескомпромиссность, которую директор Хогвартса дать не мог. Нужно будет лить кровь, причем не глядя на возраст, и такое не поручить ему. Значит, пришла пора выводить скрытых агентов. В конце концов, он уже не первое столетие вершит судьбу этого мира, а его враг, пусть и умный, хитрый и безжалостный, сумевший доставить ему ряд проблем и даже заставивший потерять дорогую Пернеллу, даже полусотни лет не прожил, если он, конечно, действительно живет первую жизнь, глубоко внутри неожиданно промелькнула резонная мысль. Да даже если и так, с ожесточением отмел эту мысль Фламель, все равно мы получим свою награду. И если враг и выживет, то пусть обживает умирающий мир. Один малюсенький шаг и, неимоверно длинный, длиннее, чем расстояние от Земли до Луны, и в то же время короче, чем нога муравья, передо мной вновь открылись территории вне времени и пространства. Оглядевшись, я выгрузила три тела, наркодельцы-маги. Сами производили, сами и продавали. Пока на улицах британских городов не появился ночной ужас, хотя мне больше импонировала неотразимая и прекраснейшая, но разве же журналистам объяснишь? Скотыс, ну да ладно, потом посмотрит. Близко и с подробностями. Сделав пару надрезов, я отошла в сторону и, закрыв глаза, погрузилась в транс, выстраивая нужную мне тропу и посылая зов к тем, кто должен будет мне помочь. Не знаю, сколько я просидела, прежде чем послышалось приглушенное хлюпанье и чавканье, заставившее меня открыть глаза. Невидимые создания жадно поглощали жизненную и духовную энергии, тела усыхали прямо на глазах, мне нужно было только подождать, прежде чем местные обитатели насытятся. Можно было покормить их и своей силой, но зачем? Если эти недомаги не нашли более удачного применения своим способностям, нежели создавать наркоту, то кто им судья? Пусть хоть так пользу приносит. В конце концов, никто же не может мне гарантировать, что рано или поздно на эту дрянь не подсядет кто-то нужный и дорогой для меня. Ну вот и я так решила. Местные тем временем закончили свое пиршество, и моего сознания коснулся ментальный импульс одного из них. Короткий запрос, ответ, очередной вопрос и новый ответ, на этот раз заставивший меня задуматься и погрузиться в раздумья. Слишком уж не стыковалось услышанное с тем, что я узнала за время жизни в этом мире. Очередной вопрос, на этот раз задумались уже они, но вскоре ответ был получен. Поморщившись, я достала пару кусков кровавика, кристалла, что формируется в крови убитых с помощью магии крови или артефактами, созданными с ее же помощью, и кинула в то место, откуда исходило жадное внимание моей собеседника, Ци. Подождав, пока создание опять насытится, я задала еще пару вопросов, вновь вызвавших некоторую задержку с ответом. После чего встала и, не прощаясь, шагнула обратно в реальный мир. Александр, ментальный зов всколыхнул пространство, уносясь вдаль. Можно в следующий раз обойтись без такого способа связи. Аппарировавший мужчина болезненно хмурился и потирал виски. Тебе это будет интересно, не переходя на обычную речь. Я протянула ему воплощенный кусок пергамента. Помимо твоих спутников на орбите болтается еще почти два десятка техномагических артефактов с похожими функциями. И три десятка обычных, но связанных в единую сеть с некоторыми из тех. Или ты облажался, рявкнула я. Или не один противник, а как минимум двое, если не больше. Напрягай своих аналитиков и выстраивай новую картину. Если мне помешают провести танец, то... «Тебя не обрадуют последствия». «Ао!» Мужчина уставился на бумажку, нервно дергая щекой. «Твою!» «Я!» Дослушивать я не стала, все, что нужно, уже было сказано. Поэтому я молча ушла в аппарацию, перенесясь в глухой уголок Шотландии, где находилась та самая ферма. Высокое четырехэтажное строение, раскинувшееся на площади почти в сотню метров. Добрый десяток этажей под землей, битком набитых охраной, лабораториями, камерами и испытательными полигонами. Чудовищное нагромождение разнообразных чар и заклинаний. Старые, но еще не выдохшиеся ритуалы и руны. И пелена боли и страданий, повисших над этим местом, заставляющая меня укреплять ментальные и эмпатические щиты, чтобы не свалиться в боевое безумие и не начать уничтожать все, что шевелится. Сколько же тут замучено, мысленно прошептала я, внимательно вглядываясь в массивное строение. Это даже скорее не дом, а нечто вроде форпоста или небольшой крепостицы, учитывая время постройки, только что оно должно было защищать. Или первые хозяева просто решили выделиться перед менее обеспеченными соседями. Неважно. Сегодня умрут все, кроме рабов в загонах. На последних у меня свои планы. В конце концов, Спартака вон уже сколько веков прославляют. И плевать, что жаждущие мести вчерашние гладиаторы и кандальники вырезали далеко не одних только легионеров и надсмотрщиков. И детей резали, и женщин до смерти трахали. И ничего, ни один борец за права униженных об этом переживать даже не думал, более того, вроде как фильмы снимают, или хотят снять. Борцам за свободу все можно. Вот и вся логика правдолюбов. Только вот одна я тут буду слишком долго возиться. Позвать не мертвых, их слишком мало осталось, пока стоит поберечь. Я еще раз окинула взглядом огромную территорию перед собой и сделала шаг за грань. Не то чтобы меня волновали местные маги, скорее я не хотела волновать их. Высокая чувствительность к магии достигалась не только тренировками, но и могла быть получена при рождении, особенно в потомственных-то семьях. Зачем рисковать? Уронив на землю небольшой металлический кубок, я едва заметно шевельнула рукой, и артефакт-карман выплюнул три последних тела из числа любителей легких денег. Два скриба и маглорожденный, были еще и чистокровные, но их я уже скормила местным. Ну, для моих целей разницы никакой нет, не тот ритуал, чтобы волноваться и учитывать, кем был прадедушка жертвы. Три руны на головы, две напротив сердца и по одной на живот. Относительно ровный круг, главное, что он полностью замкнутый. Выжженная рунная цепочка и пять глифов в центр. Сверху я небрежно швырнула мясо и тут же затянула катрены, формируя и направляя изменения, которые происходили с телами. Вскипевшая кровь моментально растворила кости, плоть, сухожилия и внутренние органы, а взамен начала формироваться гротескно выглядящая тварь. Костяная броня, восемь лап, куча глаз и ядовитое дыхание. Хвост как у мантикоры и отравленные клыки. вросшая в еще одну конечность хвост палочка и возможность колдовать, пусть и несколько ограничена. Измененный, но достаточно развитый разум, посаженный на новый мозг. Тварь проживет не особо долго, ибо я слишком спешу, но вполне достаточно, чтобы порвать на много-много маленьких кусочков большую часть находившихся внутри. Особенно учитывая место, где она была создана, ХММ, а ведь в этом случае она может и не сдохнуть со временем, если уж на то пошло. Некоторые законы в этом месте вообще не действуют, некоторые работают не так, а другие. Да плевать, некогда. Шагнув обратно на землю, я отпустила ментальный поводок твари и дала нехилый пинок в направлении замка. Проводив взглядом снабженного вечным голодом питомца, я принялась формировать ритуал-накопитель для удара по щитам на этом месте. Моих запасов не хватит, а оставлять такое нельзя. Я далека от доброты и смирения, но тут было такое ощущение, что десяток роддомов убили особо мучительным способом. Судя по ряду эмоциональных слепков жертв, многие из них даже не смогли осознать собственное «я», при этом не являясь животными. Ну так какой вывод можно было сделать? Тот, который я и сделала. Доведя последнюю руну, я уловила вспышку близкой смерти, долетевшую до меня от единственного входа в это место. Тварь нашла охрану и теперь выполняла то единственное, что умела и могла лучше всего. И пошла туда же, не спеша, давая возможность ритуалу набрать энергии и выплеснуть ее. Пространство дрогнуло, выпуская 10 затянутых в кожу и зачарованный металлу фигур, но навстречу первому гостю уже летело 3 заклинания, выпущенных с такой скоростью, что они казались одним лучом. Короткий шаг в сторону, небрежный жест левой рукой со сложенными в руну отрицания жизни пальцами и еще один нападавший замер на половине движения. На пути движения воплощенной руны умер даже воздух, что уж говорить про слабое человеческое тело, которое моментально лишилось верхней части туловища. Подаренная чужим способность, перенос, позволила мне перенестись за спину еще одному, тут же получившему в висок кровавым стилетом, и я моментально высосала его жизнь. С правой руки сорвалась кровавая плеть, пробившая тело четвертого врага, а через мгновение он взорвался кислотным туманом, накрыв еще 3. Очередной перенос, и я обхватила лицо восьмого, оставляя ему огонь, вспыхнувший под кожей и заживо пожиравший его. Веер крови, отправленный в 9-го и снесший ему голову, поставил крест на каких бы то ни было попытках сопротивления, и я отправила копье льда в спину последнему боевику, решившему сбежать. Умное решение, но принятое слишком поздно. Нужно было бежать еще в тот момент, когда они пришли за мной, а не тогда, когда я начала их убивать. Подтянув к себе еще живого противника из числа накрытых туманом, я выпотрошила его разум, заодно вытянув кровь и энергию души, и весело рассмеялась. Как я и думала, это был внешний периметр охраны, да еще и заточенный не под местных маргиналов, а под кого-то посерьезнее. Только меня не учли. И это были не маги в привычном понимании, церковь. Вернее, та часть церкви, которая ушла в подполье и контролировала развитие магического мира наравне с хозяином Альбуса. И нет, эти были не из сотрудников ОТ, а из некой организации, занимавшейся деликатными поручениями. Ну вот и еще один претендент на утилизацию, ибо я не уверена, что в дальнейшем они не доставят нам проблем. За спиной коротко полыхнуло, а спустя мгновение ослепительно-белый протуберанец пламени врезался в щиты окружающие строения. Пройдя их словно горячий нож сквозь масло, направленный удар достиг здания, где последовала новая вспышка и прошел насквозь, попутно вырвав около полусотни душ из тех, кому не повезло оказаться на пути у луча. Дикий радостно предвкушающий визг химеры, обнаруживший, что слабые попытки противодействия исчезли окончательно, донесся до меня, а следом последовала новая волна предсмертных эманаций. Собрав трофей из трупов, я двинулась дальше, позволяя своему творению выполнить основную часть работы, заодно потихоньку восстанавливая запасы энергии. Да, я разобрала врагов, но кто сказал, что мне это далось легко? Зато интересно, немножко. Все же пока местные были слишком слабы, чтобы я полноценно ощущала радость от схватки. Ну не было у меня даже малейших опасений за свою жизнь. Отсутствие предвкушения встречи с достойным врагом. Нет опасений за свою жизнь, чтобы кровь аж кипела, а мне приходилось выкладываться на полную. Ну да ничего, не столь уж много осталось. Первый противник встретился мне аж на 3-м этаже. Да и тот больше думал о том, как сбежать, с помощью пор-ключа, на территории, на которой только что произошел чудовищный всплеск энергии. Немного сомневаясь, ибо интересно было бы посмотреть на последствия, я все же долбанула ему банальным ступифаем и упаковала тело в рабскую клеть. Практически то же самое, что и обычная школьная сумка, только рассчитанная на перевозку живых существ. Удобно-с. Попутно не забывая собирать все и вся, я прошлась по всем надземным этажам, уловив на периферии сознания прибытие трех десятков гостей и решила сперва решить эту проблему, а потом уже идти вниз, где, судя по всему, остались только рабы. Химера получила жесткую установку, так что на этот счет я не волновалась. Выйдя на улицу, я насмешливо изогнула губы, наблюдая за разборками двух групп. Не знаю, случайность ли, или кто-то ждал повода. В общем, группа в стильных серебряных масках под штандартом Вальдемарта ударно поясняла группе без масок, кто здесь главный. Перевес почему-то был на стороне масочников, хотя их и пришло поменьше. Осознав, что это надолго, ибо время от времени вдалеке колыхалось магическое поле, сигнализируя о множественных аппарациях, я направилась обратно. Ну зачем мне пока лезть туда? Пусть пускают кровь друг другу, а я всегда успею получить свое. Минус первый этаж принес мне только кучу ингредиентов, ибо химере было банально некогда жрать, зато хватало жадности и желания убивать. Да и так склады ломились от разнообразного товара, как растительного происхождения, так и нет. Минус второй этаж принес мне в актив три десятка пленников, маглы, хотя судя по их ауре это уже были далеко не они, а какие-то мутанты. Видимо опыты ставили, но какие сходу понять не смогла. Вейлы, оборотни, низшие вампиры, гоблины, изгой или приканы. Спустя 5 минут перебора трофейных палочек я смогла кое-как вооружить часть спасенных, объяснить последствия выхода на поверхность именно сейчас и тронуться дальше. Минус третий опять оказался пустым, впрочем три последующих были не лучше. Десяток недооборотней и одна вейла. Какого? Где все рабы? Я недоуменно прищурилась. Грех жаловаться, ибо товары я уже набрала, а вого, но шла-то я не за этим. Недавно была крупная покупка. Почти всех, кого могли, они продали, безэмоционально произнесла одна из спасенных вейл. Остались только дети на самом нижнем, ну и те, кого опасно держать в других частях этого места. Великаны, тролли и им подобные, ну и полукровки. Они тоже внизу, в специальных помещениях. Да, заинтересованно уточнила я. Тогда буду Спартаком у великанов. Тоже неплохо. Правда, в этом случае они просто убивать не будут, а начнут жрать, но какая разница, да, главное же правильное, великая цель, а остальное вторично. За свет, только вы это, трофей не пропускайте, угу, или я тоже чего-нибудь пропущу. Воодушевляя таким образом спасенных, я ринулась вперед. Зачем мне химера, пусть даже и такая, пара-тройка великанов, пусть даже и плохой броне, и плевать на количество магов наверху. Гвин подтвердит, он с такими же драконов на фарш пускал, причем не чета местным недовиверным. Пробежав по остальным этажам, я нашла химеру, поедающую не пойми кого, перед клеткой с двумя девочками-вейлами, судя по их ауре, а дальше были клетки с вонючими, гигантскими и тупыми, к сожалению, великанами. Радостно оскалившись, я отправила твари наверх, там уже, наверное, все закончилось, а значит победителям не повезло, и двинулась на высокие переговоры. Ну или на то, что должно сойти за таковые. Жрать. Служба. Ферштейн. Ты, кормить. Прогудел один из гигантов, судя по всему являющийся главным среди прочих. Я, кормить, согласилась я, жадно осматривая потенциальную охрану своего основного храма. Одеть, обуть, дать что-нибудь помощнее и пусть кто хочет лезет. Такое создание любого превратит в фарш, а потом сожрет. Ты, служить. Моя давать броня, оружие и дом. Хороший дом. Теплый. Надежный. Ты сильный вождь. Фигура шевельнулась и выпрямилась во весь рост, заставляя меня задрать голову. Хотя и самка. Чтобы тебе диарею недельную познать, скотина, ощерилась я, стараясь удержать подобие доброты и радости на лице. Мы служить. Но у карликов палки. Магия. Больно. Надо палку. Эфух. Может они и тупые, зато и слово держат не в пример лучше, чем многие высокообразованные личности, с которыми приходилось общаться только посредством заключения непреложных обетов и кровавых контрактов. Раз они согласны, осталось только вооружить их, а потом доставить к месту возведения храма, и заодно найти тех, кто сообразит для них артефактную броню. На первое время хватит, а потом туда переселится еще кое-кто, поднимется магический купол и я смогу вздохнуть спокойно. Примечание к части. Уточню, а то уже писали в ПМ, моя ГГ не имба неубиваемая. Тут просто проблема в местных магах, которые привыкли к одному уровню своих врагов. Они банально не ждут девушку с опытом войны против всего, что только может присниться в ночных кошмарах, и соответствующим арсеналом. Так что пока что так, а потом начнут учиться, вернее начнут повышать требования к своему обучению. Швейцарский инженер Франсуа Исааком Деривасом построил двигатель внутреннего сгорания, работающий на водородно-кислородной смеси. Неаристократично приземлившись на пятую точку, глава древнего и благородного рода Малфой страдальчески скривился и тут же потянулся за зельями. Площадка для прибывших с помощью экстренных пор-ключей была оборудована всем, чем только можно, в том числе и набором для экстренной медицинской помощи. Рядом рухнуло тело одного из напарников, но Абраксаса сейчас мало интересовали прочие мелочи, главное было остановить кровь из обрубка на месте левой ладони. Закончив со своими ранами, а заодно оказав какую-никакую помощь еще четверым, чьи порталы были выведены на его поместье, и отправив их в специально выделенную комнату для больных, он прошел в гостиную. Мазнув внешне равнодушным взглядом по мрачному лицу Тома, хозяин дома налил себе виски и махом опустошил стакан. «Давай побыстрее, а то мне не очень приятно, знаешь ли», вяло приподняв левую конечность, Малфой присел на край кресла и тяжело помотал головой. «Тогда поясни, что случилось и почему у нас такие потери». Голос Тома временами срывался на откровенное шипение, но за почти 30 лет общения Абраксас уже успел привыкнуть к его манере общения, когда тот злился. «А я тебе говорил, что твоя тактика, мягко говоря, дерьмо гиппогрифа». Говорил. «Ну вот и пожинай плоды своего решения. Ко мне какие претензии? Я все делал, как ты и просил. Пришли, напали, почти победили, а потом на поля боя появилась толпа великанов и троллей в подобии брони, которых до кучи прикрывали маги, и началось экстренное отступление. Дернувшись от резкого укола боли, Малфой налил себе еще одну порцию виски и подманил шкатулку с сигарами. «Я говорил, что наподобие боевых магов с некоторым трудом тянут только те, кто состоит во внутреннем круге. Ну вот они и смогли ненадолго задержать этих тварей, благодаря чему смогла спастись часть рядового состава. Нам нужен ритуалист». Том, тяжело вздохнув, в очередной раз попробовал достучаться до разума старого друга Абраксас. «Под каждого бойца нужны индивидуальные ритуалы, зелья, броня и прочее снаряжение. Хотя бы парочку полноценных штурмовых групп тебе создать нужно, или следующая встреча с тем, кто напал на ферму, приведет к гибели всех. Ты видел кто?» Недосказанный вопрос повис в воздухе. Есть очевидец, но многого он не видел. Сейчас ему потрошат память в поместье Лестринджи. Только толку мало. Он видел одну бабу, которая сперва притащила какую-то тварь, потом чуть ли не на колени составила непонятный ритуал, а после этого порвала боевую группу призрачных теней. Хотя, если так подумать, то это на самом-то деле очень даже много. А, ну да ладно, возвращаясь к увиденному, можно добавить только то, что последнее, что он увидел, это, нечто вроде выброса, после чего вся защита фермы рухнула, и он потерял сознание. Его уже мы приводили в чувство, когда прыгнули на сигнал тревоги. Только привели, успели задать пару вопросов, как туда же прибыли тенебойцы Макмилланов, вассалы Хиттингсов и Мордрит его пойми кто еще. Там, похоже, не только мы поставили дополнительные средства контроля, и все рванули защищать свои инвестиции. При этом, под конец уже непонятно было, с кем мы вообще воюем. И Аврорат с ДМП прибыл, и какие-то левые наемники, и группа невыразимцев затесалась, которая ударно швырялась чарами по всем, кто на них косо дышать начинал. Малфой саркастично изогнул губы под понимающим взглядом Тома и сделал глоток виски. «Нам нужен ритуалист, Том. И желательно не один. Нужны мастера-зельевары, причем еще вчера. Нужны опытные наставники для боевых групп. Антонин хорош, но его стихия быстрые наскоки, резня и тут же уход на базу, если сходу взломать оборону не вышло. Есть разве и благодаря этому у нас хорошая защита на поместьях, но думаю, в свете новых фактов, этого недостаточно. Чем тратить золото на найм негодного мяса, лучше потратить его с пользой. Это время», — тихо уронил Том, машинально вертя в тонких, длинных пальцах бокал с вином. «Ты понимаешь, что за месяц или два мы не создадим то, что ты хочешь, а ты понимаешь, что швырять имеющееся у тебя войско даже на одну эту бабу, которая порвала за 5 секунд десяток теней, это путь в могилу. Она ведь не одна, за ней кто-то стоит. Это понятно даже идиоту. Что нам делать в этой ситуации? Тем более, что Дамблдор однозначно не пройдет к власти. Нам выгоднее отступить на шаг назад, перегруппироваться, а потом, уже подготовленными, вновь идти вперед. Это не Аврарат, Том, они не будут брать пленных. И они умеют убивать получше, чем большая часть внешнего, среднего и внутреннего кругов, с прочим мясом, которое радостно прет на звон золота. Нам наглядно показали это. Да и Аврарат под командованием Карлуса Поттера, это далеко не то же самое, что Аврарат без него. С этого полоумного станется отдать приказ бить на поражение. И все. Среди элитных отрядов под его командованием далеко не один десяток ветеранов. Мы могли бы их выбить, пока они были бы скованы приказами, но этот скорее заводит министра, нежели позволит разменивать своих людей. И ему хватит и влияния, и родовитости, и всего остального. Испугался. Том из-под лобья бросил на него взгляд, получив в ответ молчаливый кивок. А ведь громче всех призывал. Ну не к войне же. Или ты и вправду хочешь начать войну с тренированными ветеранами-боевиками Аврарата под командованием ветерана войны с Гриндевальдом. А про Крауча ты забыл. Этому дай повод, так он сам рванет авадами швыряться. Мы хотели мирный передел, Том, а не похоронить своих детей и прервать рода во имя. Во имя чего? Мордрит, да какое мне дело будет до? Абракса смахнул рукой и потянулся за сигарой. Я подумаю, холодно уронил Том и не прощаясь вышел из гостиной, направившись в тренировочный зал. Наши партнеры настаивают на более активных действиях. Дождавшись, пока он уйдет, Люциус Малфой зашел в комнату и сел напротив отца. «Я не буду спорить на этот счет, папа, но ты уверен, что нам стоило заключать такие союзы?» «Стоило», наложив пару чар на входную дверь, Малфой-старший перевел взгляд на сына. «Том сам скован кучей обещаний и неизвестно, что он на самом деле собирается выполнять из обещанного нам. Если все пойдет по самому наихудшему сценарию, то это будет единственный шанс спасти семью. Пусть требует, ты ведь не он, так, ну и говори, что Том решил поменять приоритеты, не в первый раз, ты там не был, поэтому не понимаешь, что тебя ждет, когда подохнет все мясо и в бой отправит все резервы, да и он сам, в последнее время, что-то перестает мне нравиться, слишком частые вспышки гнева, ошибочные решения и много чего еще, думаешь, пора менять сторону, рано, пока что он приносит нам прибыль, так что поиграем по его правилам. Через пару месяцев я поеду в Европу, налаживать там новые контакты и обновлять старые, а здесь все повиснет на тебе. И, не высовывайся. В Лондоне видели Арктуруса Блэка, как бы наши договоренности о брачном союзе не оказались под угрозой срыва. Он то точно не одобрит такой брак, если начнется активная стадия и мы станем резать других Блэков. Ты не забыл, что и Краучи, и Поттеры, Лонгботтомы, да и ряд других семей ему по сути дети да внуки. Ну вот и не надо пока никаких активных действий. Да, мы поддерживаем Волдеморта, но не более. Потом отыграемся. Член Международной ассоциации дуэлинга, мастер Чарли Рун, преподаватель Хогвартса и декан факультета Ривенкла Филиус Флитвик задумчиво смерил взглядом Минерву МакГонагалл и перевел взгляд на тарелку. Помимо официальных званий, у него были и, так сказать, неофициальные, в том числе и взломщик проклятий, говорящий с духами и многие другие. И это вполне позволяло ему ощущать, что в замке что-то происходит, только он пока не мог понять, что именно. Неожиданно вспомнивший о своих обязанностях Бинс, который до этого мог выступать в роли исполнителя колыбельных для младенцев. Сейчас же он неожиданно набрал плотности, а заодно и энтузиазма, что вылилось в резко поднявшуюся популярность уроков истории магии. И да, сам Флитвик мог бы только радоваться данному факту, ибо эти уроки были крайне важны, но вот какие причины такой смены поведения. Да и не только у него, если уж на то пошло. Обновление старых чар, заклинаний и рунных плетений, о чем, по всей видимости, не знали директор и его заместитель. Повышение плотности магического поля. Домовики стали более сыты. Исчезли дыры в щитах и много-многое другое, что по отдельности могло сойти за случайность, но в сумме заставляло потомка далеко не миролюбивого народа судорожно искать причины. Альтруизм, конечно, вещь хорошая, Только вот специалисты такого уровня этим заболеванием не страдают. Если они что-то делают, то всегда берут плату. И хорошо, если ты заранее обговорил все условия. Теперь вот и Минерва, которая вроде как все та же привычная профессор МакГонагалл, но только внешне. Филиус проверил ее уже всем, что только знал и умел, ничего не нашел, но интуиция продолжала утверждать, что перед ним не та Минерва, с которой он проработал не один год бок о бок. Да, близкой дружбы у них не было, ну и что? Если завтра он придет на завтрак в мантии Дамблдора, то что, никто не обратит внимания? Обратят, да еще как. Вот и с ней было то же самое. Мелочи, вроде несколько по-иному сдвинутой шляпы, походки или взмахов палочкой, да даже вилка была зажата чуть-чуть не так. Опять же, вроде ну что это такое? Только вот в сумме получалось весьма такое. Вопросы по учебной программе. Желание услышать предложение. Новый учебный план и расписание уроков. Филиус аккуратно отрезал кусочек мяса и, отправив его в рот, бросил быстрый внимательный взгляд на объект его размышлений, в очередной раз убеждаясь, что паранойя его не подводит. Минерва была, а вот профессора МакГонагалл не было. Возникал интересный вопрос, а где она была? Что ему делать? И это самое важное, стоит ли что-то делать? В конце концов, пока что все предложения обновленной коллеги вызывали только уважение, ну или, по крайней мере, не вызывали отторжения. Если даже это и одержимость, с чем сам Флитвик был категорически не согласен, то может пусть Альбус решает данную проблему. Итак, школу постепенно превратил не пойми во что, не в последнюю очередь благодаря той же самой Минерве, так пусть это хоть немного исправит причиненный ущерб. Отправив в рот очередной кусочек мяса, полугоблин мысленно прикинул все за и против, и решил наблюдать, но пока не вмешиваться. Благо, что его давняя подруга, Помонаспрут, никаких тревожных сигналов не подавала, а уж эта леди точно бы заметила что-то, не совсем нормальное. Значит, и ему не следует влезать, пока его факультету ничего не угрожает. Порключ выкинул нас на берегу моря. Остров, благодаря ритуалам, уже неплохо разросся, так что за счет принятых мер тут места хватит всем. И великанам, и троллям, и вейлам. Даже на оборотней у меня были планы, хотя я и не особо лояльно относилась к проклятым. Они адекватны, да и то не все, только до полной луны, а потом на первое место выходит жажда крови и плоти. И тогда о нормальности говорить сложно. Я же решила не пытаться справиться с этим проклятием, которое снять можно, но чудовищно сложно, ибо это уже скорее новый вид, нежели проклятый человек. В самом начале, когда прошло не особо много времени, варианты есть, но не теперь. Я решила довести дело до конца, то есть, превратить их в полноценных перевертышей. Полулюди-полузвери. В человеческом обличье их особенности тоже будут заметны, зато в полнолуние не станут терять разум. Чуть больше агрессии, но не более. Гоблины, лепреконы, несколько кентавров, на ферме хватало разнообразия, единственное что, это их количество. Для нормальной жизни, а сюда я включала и размножение, им придется посещать Европу, Азию и прочие материки, где были их сородичи. Плюс, мои немертвые натаскали сюда пациентов с психбольниц, которые прошли череду ритуалов и теперь тоже стали не совсем людьми, но зато обрели разум. Можно было бы их сравнить с теми же вейлами или дриадами, ибо энергетика этих разумных стала заточена под взаимодействие с определенным типом энергии. Но внешне они остались обычными людьми, так что все различие было на генном и энергетическом уровнях. Без лаборатории и не определишь. Проблема была только в их разумности, так как слишком мало времени прошло и они находились на уровне 14-15 летних подростков. Но это была мелочь, так как пусть и плохоньких, но магов и чародеек я вытащила с фермы. Вообще, оглядевшись, я признала, что тут справляются и без моего контроля. Да, храм пока был в стадии создания нормального фундамента и подземных лабиринтов этажей, но все остальное вполне себе было готово. Искусственные источники, стационарные накопители, прочистка и поднятие поближе к поверхности узлов лей-линий, как на самом острове, так и поблизости от него. Оставалось только начать постройку самого города, в котором будут жить местные, ну или часть из них, а в остальном. Хотя я та еще специалистка в вопросах того, что нужно для таких мест. Почему и воспользовалась услугами немертвых градостроителей и живых, которым предложила неплохую плату, с их точки зрения. Правда, нужно на самом-то деле заканчивать с созданием все новых и новых одаренных, ибо это тоже не есть хорошо. Но пока что средний показатель по всему миру не выходил за пределы допустимого, а значит, можно не волноваться. Да и мне проще иметь жителей одаренных, что ни говори. Все же это центральный храм, а значит, нужно создать наиболее сложные условия для потенциальных врагов, в том числе и со стороны обычного населения.